Настя. «Приехали, девушка. Клуб «Бампер и Ко», как заказывали». Такси останавливается у края тротуара. В 40 шагах от входа в приземистое широкое здание с неоновой вывеской на фасаде, затесавшееся между двумя высокими офисными центрами. В это ночное время парковка перед клубом забита автомобилями и мотоциклами. Везде стоят группки людей, отдельные парочки. Я расплачиваюсь с водителем и прошу. «Извините, вы не могли бы меня подождать? Минут 5-10, не больше. Очень вас прошу». «Только если не предвидится потасовок и при условии задатка. Сами понимаете, ночь, клуб, девочки. Кто-то может попросить... Ее ведь Анной звали? Твою мать?» «Да». Моего дыхания хватает только на то, чтобы ответить. «Сходство практически идеальное. Невероятное сходство. Странно, что семья твоего дяди никогда ничего о тебе не говорила».